Глава 18. Фред у себя. Он раздевается, снимает рубашку. В это мгновение его внимание привлекает доносящийся из ванной неясный глухой стон. Он подходит, открывает дверь и видит, что на краю ванны сидит, заливаясь слезами и стеная, его дочь Лена. Фред удивлен, он не находит, что сказать. «Что ты здесь делаешь?» Лена рыдает и ничего не отвечает. «Разве ты не должна сейчас лететь в Полинезию?» Рыдания усиливаются. «А где Джулиан?» Лена что-то отвечает, но кажется, что звук издает какое-то неведомое животное. Понять ничего нельзя. Она опять заливается слезами. «Ну так что, отвечай!» Но она не отвечает. «Не может. Ей надо выплакаться».